Более того, этот монстр принял на себя несколько ударов бладжеров, прежде чем выбыл вслед за сокомандницей. Оба охотника Коктеврона сосредоточились только на новичке на поле, что заметно ослабило команду, и счет был сравнен на отметке в 190 очков у обоих факультетов. Дало ли это действо реальный результат, мы не узнаем, так как ночь быстро вступала в свои права. С каждой минутой становилось все темнее, пока наконец, на 58-й минуте матча и отрыве в 10 очков у воронов, золотой мячик не начал подсвечиваться тусклым огоньком. Простой способ ограничить игроков от несчастных случаев в ночное время – подсвети снитчи, оба ловца сразу его обнаружат. Так и произошло. Первым сорвался гриффиндерец кристалл, зависший чуть дальше от заветного шарика. Когтевранка Чжоу Чанг чуть опоздала, так что золотой плащ нивелировал разницу в расстоянии. Оба ловца, под громогласные комментарии арбитра, выжимали максимум из своих 2000-х нимбусов, проносясь без страха прямо через гущу сражения за квофл. Понимая, что забитые голы сейчас уже мало что решают, а потерять светящийся мячик практически невозможно, обе команды присоединились к наблюдению, только имитируя продолжение сражения. Синяя мантия Коктеврона и красно-золотая Гриффиндора неслись по кривой траектории к самому дну стадиона, прямо на мячик. Будто поняв, что ему угрожает опасность быть пойманным, снитч сорвался с места и полетел на скорости, не сильно уступающей новейшим метлам, в противоположную от ловцов сторону. К сожалению, каноничных балок и высоких трибун, между которыми бы лавировали игроки, тут не было. Весь стадион идеально овальный, а поле для игры строго ограничено, что не мешало снитчу устроить шоу и заставить ловцов пролететь прямо над зрителями добрые полкруга по стадиону. Ощущения, надо сказать, просто невероятные. Когда ты стоишь в толпе фанатов и над тобой в 3 метрах проносится на полной скорости 2 метлы, у любого захватит дух, а самые впечатлительные захотят сами оказаться на месте звезд. И вот, пол стадиона спустя, ловцы смогли догнать снитч. Счетчик очков перевернулся, присудив дополнительные 150 баллов поймавшему мячик Таммину Кристаллу из Гриффиндора. Овации, кажется, могли бы пробить они Тимогловский барьер, если бы мы были в настоящем мире. Все факультеты, даже вороны, разразились криками и аплодисментами, а игроки отправились на заслуженный круг почета. Кстати, тоже прямо над трибунами. И уже никто не жаловался на холод и промокшую одежду. Целый стадион начал постепенно покидать свои места и перетекать через большую дорогу в замок. По случаю первого матча должен был быть пир, однако, его перенесли, как гласила надпись над входом в зал. Всем ученикам, именем директора Дамблдора, приказано было отправляться в гостиные и переодеваться в сухое, а праздник начнется только через 1,5 часа. Сейчас, в большом зале и больничном крыле всем желающим выдавались зелья и горячие напитки, а старшим курсом могли вместо бодроперцового или восстанавливающего плеснуть огненного виски. Меня, несмотря на согревающие чары и вполне успешные попытки высушить одежду, благодаря которым с мантии не текла вода, а она стала просто противно мокрой, пробирал озноб. Вряд ли я заболею в теплом замке, хотя, кого я обманываю, лестничные пролеты и большая часть коридоров, кажется, напрямую состоят из сквозняка. Переодевшись, я вернулся вместе с друзьями в обеденный зал. Даже несмотря на погоду и холод, праздник по случаю открытия сезона никто не отменял. Сегодня на ужин собралась, по-моему, вся школа без исключения. Как минимум все преподаватели, ибо их места заранее определены и легко понять, что кто-то отсутствует по пустующему креслу. Директор поздравил Гриффиндор с первой победой в этом году и похвалил обе команды за красочную и зрелищную игру. По велению палочки Дамблдора, по залу прокатилась волна тепла, выбивающая из тел учеников любые отголоски холода и влаги на одежде, а следом за согреванием начался пир. Игроки нынче сияли и получали все возможное внимание. Все 14 членов команды, из которых половина запасные, поздравлялись каждым, сидящим за столом. Старшекурсники, получившие негласный карт-бланш на алкоголь, поднимали тосты один за другим, самые впечатлительные подходили за автографами. Эд, старающийся держать лицо, как подобает наследнику древнего и могучего рода, тихо поскрипывал зубами. Алита, сразу заметив проблески зависти и жажды славы у родственника, исходила кислотными комментариями. «Осуждать друга я, конечно, не буду, это было бы лицемерием. Признаю, я и сам захотел попасть на стадион игроком, когда семерка, с зажатым в руке снитчем, летала над трибунами, поднимая за собой слившиеся в единый гром голоса болельщиков. Пожалуй, несмотря на опасность этого вида спорта, стоит попробовать себя в следующем году на отборах. Однако, праздник длился недолго. То тут, то там, несмотря на магию директора, начинали чихать студенты. Заметив, что общее самочувствие постепенно проседает, Дамблдор поднялся, еще раз поблагодарил и поздравил команды и завершил пир досрочно. Все, кто чувствует себя простуженными, были направлены в больничное крыло за зельями, а остальным предписывалась горячая ванна и покой в факультетских гостиных. Зал отреагировал крайне положительно, ведь задержка ужина на час с небольшим выбивала всех нас из привычного ритма жизни. А завтра, между прочим, в 9 начнется первый урок. Собравшись в группке друзей, все мы поплелись в сторону факультета. К счастью, всем нашим было вполне хорошо и без снадобий Помфри. Не зря учили чары согрева на тренировках, обновляя их раз в 10 минут получилось продержаться не околев. На разговоры и очередные обсуждения сил не осталось. Единственное, что я заставил себя сделать, это принять горячий душ и залезть в теплую постель. Дождь за окном превратился в снег, освещаемый тусклым светом луны и звезды на Хогвартс спустились первые заморозки. Завтра, на первом уроке травологии будет очень холодно, подумал я, засыпая. Надо будет переносить растения в теплые помещения и прикапывать морозостойкой землей, стебель точно не будет давать новую тему. Наступает моя первая зима в замке, все-таки магия и зимний снег должны идти вместе. Глава 26. Экзамены. Дни сменяются днями, жизнь в школе волшебства и чародейства Хогвартс продолжается. Уроки все также вызывают головные боли у студентов, сидящих за домашними заданиями, а приближающиеся полугодовые экзамены, после которых кто угодно может вылететь, давит тяжким грузом. Я попал в эту школу с мыслями о веселой сказке, в которой сразу стану главным героем, зная все повороты сюжета и переигрывая всех вокруг, начиная от шестого рыжего и заканчивая добрым дедушкой Дамблдором. Но, все получилось совершенно по-другому. Мир, встретивший меня с распростертыми объятиями, оказался куда жестче, но при этом и интереснее. С такими мыслями я сидел у заснеженного окна в башне Гриффиндора, ожидая промерзшего до костей Эда. Вечерело и закатное солнце золотым светом раскрасило заснеженный замок, замерзшие озера и запретный лес вдали. Все воскресенье студенты провели во дворе замка. С третьего курса можно покидать территорию и переноситься порталом в Хагсмит, а первые два года занимались лепкой снеговиков, игрой в снежки и другими детскими делами. Даже самые усердные трудяги, тратящие все свое время на учебу и тренировки, к которым ни я, ни мои друзья себя не относили, в сегодняшний солнечный день отложили книги и перья и прогулялись до Черного озера. Я же, не устояв от вида ровной ледяной поверхности, напоминающей монструозными трещинами в толстом льду, озеро Байкал, вытащил из школьного спортивного инвентаря старенькие коньки. Последовав моему примеру, куча детей из магловских семей отправилась играть в хоккей. Идиллия зимней школьной жизни, наполненной тренировками, интересными уроками и постоянным изучением старинного замка, нарушалась одной непонятной мне мелочью. Уже несколько месяцев, как я заметил слежку за собой, причем не от кого-то, а от почти всей нашей компании. Лита, Эд и Драко никак не изменились в своем отношении ко мне, хотя я иногда и замечаю их задумчивые, изучающие взгляды. Дав неподобное поведение простительно, все-таки я уже 3 месяца постоянно переписываюсь с ее младшей сестрой, скучающей в одиночестве в огромном миноре. Невиллу попался на откровенной слежке в первые же недели после приезда в школу в ноябре, но поняв, что его раскусили, бросил все попытки и вернулся к своему обычному поведению. Крэп, Гойл и Паркинсон в подобном замечены не были, судя по всему, их родители не входят в узкий круг доверенных людей семейства Блэк. Размышление о том, почему так вышло, привело меня к паре крупных ошибок, допущенных мной от дурости. Дело в том, что 11-летним пацаном я был 2 с лишним десятка лет назад. Смерть, а затем долгое и скучное младенчество воспитали во мне аналитическую машину, с повышенным восприятием информации. Если моим сверстникам требуется объяснять некоторые логически понятные вещи, то я могу додуматься до этого сам, не задавая вопросов. Я на протяжении недели демонстрировал высокий уровень осведомленности обо всем, что меня окружает. Долгие разговоры с друзьями, из которых я так или иначе вытягивал крупицы информации, стали мне информационной базой. Вот только родители друзей этого знать не могут. Для них я представился обычным ребенком, который должен интересоваться всем подряд и задавать глупые вопросы. А я на глупые вопросы ответы нахожу сам, оставляя старшим только умные. Вкупе с тем, что в первые недели в школе я отправил к праотцам ученика на 2 года старше меня, обо мне сложилось очень противоречивое мнение и, конечно же, моих друзей попросили за мной следить. Грустно, печально, но ладно. Нельзя недооценивать профессионалов из силовых структур и местного КГБ, они куда наблюдательнее меня и подмечают мелочи, на которые не то что Лита и Эд, даже я не обращу внимания. Между тем вечерело. Лита сегодня куда-то убежала с Дракой и возвращаться в ближайшее время не собиралась. Невилла копался в теплицах вместе с профессором Стебель, а остальные наши сверстники разбрелись кто куда. Так что именно сегодня я решил вывести Эда, прямо сейчас входящего в гостиную, на интересный разговор. Нет, не о шпионаже, если я покажу, что поймал их на горячем, то сделаю ситуацию только хуже. Сами успокоиться через полгода-год. Будешь играть в шахматы? Спросил меня Эд, заваливаясь в кресло. Не против, акция. Я направил палочку на рядок одинаковых шахматных досок, стоящих на одной из полок книжного шкафа. Игру эту в волшебном мире очень уважали. Настолько, что играть можно даже в библиотеке, где злобствует мадам Пинс, а шахматный клуб стоит первым по числу участников в школе. Мы с Эдом, кстати, тоже там состоим. Игра началась в тишине. В магическом мире самым распространенным дебютом считается игра ферзевыми пешками. Эд разменял моего коня на слона и выстроил хорошую пешечную структуру, а я, проведя рокировку, ушел в оборону. «У тебя такое выражение, как будто хочешь что-то спросить», — сказал Эд, размениваясь пешками на королевском фланге. «Возможно», — ответил я и пошел в размен ферзями. «Не вижу причин молчать». Откинувшись на спинку, но продолжая рассматривать доску, я спросил: «Лита и Драка, они ведь кузены?» «Так, так», — ответил Эд и тоже оторвался от игры. «Разве в магическом мире не порицаются браки между родственниками?» «Спорное замечание», — пожал плечами Блэк. «А как же всякие возможные заболевания у детей и прочее?» «Гарри, мы в мире магии, не забывай. Еще во времена Габсбургов разработали специальные зелья, нивелирующие последствия. К тому же, двоюродный брат с сестрой не такие уж и близкие родственники. Расскажи об этом Карлу II околдованному». У магов традиция не жениться внутри семьи связана с тем, что магические семьи очень злопамятны. Чтобы предотвратить конфликты, еще в 15 веке было введено негласное правило связывать со своей семьей как можно больше других родов. Вот бабушка Вальпурга, например, в одном поколении женила 2 племянниц на герцогах, а сына на графине, и теперь Блэки окружены союзниками. И все же, почему Лита и Драка помолвлены, а кто их знает? Меня поставили перед фактом, а эти двое только хихикают по углам и объясняться не хотят. Эд пожал плечами и вернулся к шахматам. Постепенно Эд забирал у меня фигуры, пока я не остался с конем и слоном и парой пешек. Признав поражение без мата, мы вернули фигуры на места и поменялись сторонами. «Готов к зельям?» — спросил Эд. «Вполне, думаю, он не будет давать чего-то экстраординарного. Наверное, мы же первый курс». Не торопясь, обсуждая сплетни и школьную рутину, мы до самой ночи играли и разговаривали. Из горящего камина доносился запах елки, на доске играли теплые тени от пламени свечи, а за окном падали хлопья снега. Через неделю начинались экзамены. В отличие от итоговых, на которых нужно сдать все предметы, в полугодовых существует правило: если ученик набирает 2 оценки идеально, то автоматически сдает полугодие. Обычно эта оценка не используется. Ее ввели специально для полугодовой сессии, чтобы способные ученики не тратили много времени на все предметы подряд, а могли сосредоточиться на дисциплинах, которые выходят у них лучше всего. Для всего нашего круга друзей, принимающих участие в тренировочных поединках и турнирах, первым предметом была, конечно же, Малифика. Мы идеально отточили все проклятия первого года и были готовы показать их на практике, а выучить теорию было несложно. Дальше каждый собирался отличиться в своей области. У меня хорошо получались зелья, у Литы чары, у Эда трансфигурация, у Невилла травология, а Драка готовился к защите от темных искусств. Остальные хотели попробовать получить высшую оценку, но не были до конца уверены в своих силах, так что готовились ко всему сразу. «Какие планы на неделю?» – спросил я. «МакГонагалл дает дополнительные уроки в среду и пятницу, пойду на них, так что на тренировках не жди. А у тебя? Хочу зайти к Кроу, а во вторник и четверг в зельеварне. «Понятно, а что у Карл будет? Хочу расспросить про экзамен, может что про расскажет полезного. Потом расскажи нам с Литой, конечно». К ночи подошла Лита и Невиллу, а на утро началась предэкзаменационная гонка. Профессора не давали больше нового материала, сосредоточившись на вопросах учеников. К Помфри в больничное крыло выстроилась целая очередь за успокоительными, а забившихся в истерике по скрытым нишам Хогвартса с каждым днем было все больше. Я, если честно, тоже нервничал. Понятное дело, к экзаменам я был готов. Хоть и весь год я занимался и учился как проклятый, носясь между библиотекой, друзьями с конспектами, тренировками и уроками, я выучил весь материал по всем предметам заранее, еще тогда, когда он давался преподавателями, мандраж все еще остался. Печальное зрелище представляли из себя многочисленные маглорожденные ученики, на которых с первого дня навалилось просто уйма нового. Многим чистокровным тоже было тяжело, хоть они и знали историю, неплохо разбирались в зельях и других предметах, но все же учеба выматывала и в гранит науки приходилось вгрызаться всем. Но пугало меня больше не близость экзаменов, а скорее тот факт, что в следующие годы будет только хуже. Сейчас я мог выезжать только благодаря более взрослому складу ума, хорошей памяти и усидчивости, но что будет, когда мои сверстники тоже повзрослеют и преподаватели, в соответствии с учебной программой, навалит еще больше материала. За активной подготовкой к экзаменам неделя пронеслась незаметно, слишком быстро и наступили экзамены. Всего у нас было 10 предметов. По этике и астрономии в полугодии ставился только зачет или незачет, исходя из результатов работы на протяжении полугодия, так что у меня они были уже закрыты. В понедельник мы отправились сдавать два самых легких для почти всего курса предмета. Полеты на метлах не сдали только пару человек среди всего курса. Требовалось просто подняться в воздух и пролететь небольшую полосу препятствий. Пролет через кольцо, подлететь под деревянной плахой, подняться повыше и пролететь над заборчиком и повилять змейкой. Чтобы не отнимать время у других, тренер Трюк сразу поставила зачеты десятку гриффиндорцев, показавших себя лучше других в этом году. Далее была травология. Результаты письменного теста будут завтра, так что из класса мы сразу отправились в теплицы работать с растениями. Невилла и еще одна скромная девочка с нашего факультета встали прямо около профессора с намерением сдать предмет идеально, остальные же распределились по теплице и выполняли несложные махинации с цветками. Подрезать отсохшие листья, собрать семена из волшебного клеродендрума. Этот цветок дает семена в течение всего года, нужно было найти созревшие и правильно надавить на коробочку, чтобы из нее высыпались семечки. Затем собрать их на специальную тряпочку и подписать кусочком бумаги. Ну и под конец пересадить и правильно удобрить то же самое растение и сдать результат профессору. Я немного ошибся и принял один из 5 цветков за созревший, так что получил за работу выше ожидаемого. После обеда у нас, так как по этике уже стоял зачет, было окно, в которое я направился в библиотеку, а вот большая часть курса поплелась к профессору Блэк писать письменную работу. Во вторник стояли сложные предметы с утра и еще более сложные во второй половине дня. Первой шла Малифика. Профессор выдал несложные бланки с вопросами, на которые я, идущий на высший бал, отвечал развернуто, с пояснениями и дополнениями. Рядом со мной скрипела пером Лита, а через 3 парты Эд. Лица их выражали торжество и ничего более, скорее всего, им экзамен трудным тоже не показался. На практике требовалось причинить тяжкие телесные манекену в 20 метрах. Ученики по очереди заходили в кабинет и колдовали, а остальные мариновались в коридоре. Выходили отстрелявшиеся в другую дверь, так что расспросить о том, что было, не получилось. Когда дошла очередь до меня, я чуть умом не тронулся. Не знаю уж, с чего такое волнение, но в класс я вошел нервным и с подрагивающими пальцами. «Мистер Поттер, проходите, пригласим меня профессор Крау. Тяните билет». На столе перед ним лежало 5 белых листков, вытянув первый попавшийся, я прочел 10 заклинаний, которые необходимо было отправить в противника. «Заколдуйте один из 3 манекенов, у вас 5 минут, необходимые заклинания на листке», кивнул мне профессор и замолчал. Вдох, выдох, поехали. Первым шло обезоруживающее. Одно из самых простых заклинаний – полет луча быстрый. При должной силе может не только вырвать палочку из рук врага, но и оттолкнуть его. «Экспеллиармус», четко произнес я и сделал пас с палочкой. Луч попал точно в грудь деревяшки, вырвав из такой же деревянной руки палочку. За спиной я услышал шелест пера по бумаге. За обезоруживающим шло связывающее, далее отталкивающее, два взрывных, одно из которых я решил оставить на самый конец. Небольшая молния оставила на дереве подпаленный след, а от ватных ног тушка закачалась и чуть не упала. Манекены быстро скидывают порчу, но 3 секунд достаточно, чтобы показать наложенный эффект. В самом конце я чуть задержался, концентрируясь на выпускаемой силе экспульса. Пробивное взрывающее заклинание белым лучом вылетело из моей палочки и ударило ровно в голову деревяшки. Я надеялся на большее, наши тренировочные манекены бы просто разлетелись от подобного взрыва. «Хорошо, мистер Поттер, почему вы решили применить взрыв в самом конце?» — спросил меня профессор. Замялся я. «Из-за отсутствия эффекта получилось как-то глупо. Обычно манекены его не переживают, было бы ни в кого отправлять остальное. Обычно мы с друзьями отрабатываем заклинания после уроков, найденные в старых кабинетах болванки просто взрываются», — ответил я и растерянно посмотрел на стоящего напротив гуманоида. «А этот нет. Свежие чары. Профессор Флитвик зачаровал его на прошлой неделе». «Хорошо, идите, результаты будут завтра после обеда». «Да, сэр». На выходе из кабинета меня встречала Лита. «Сдал? Конечно, не знаю, что поставит, но точно сдал», — ответил я, и по моему голосу Лита решила, что план на 2 идеальных предмета провалился. Вслед за Малификой шло зельеварение. С ней проздал нам листы с рецептами нового для первокурсника зельями. Мне попалось какое-то противоядие, которое я раньше даже не встречал. Вроде бы все возможные варианты зелья за первые 1,5-2 курса уже были отработаны, но с ней удивил. Рецепт несложный, но много компонентов, и варить эту бурду придется долго. Ну ничего, и не из такого выпутывались. На часах я заранее выставил интервалы, чтобы не терять секунды на перестановках и сделать зелье идеальным. Перед варкой разложил ингредиенты в нужном порядке и удобно положил палочку для регуляции огня горелки. Начинаю. Набрать воды, довести до кипения, разрезать 3 одинаковых, эталонного веса, рогатых слизня, не задев при этом сердца, положить еще живыми в воду. Мешать не нужно. Далее насыпать ровно 1 унцию простого перца. Подождать 3 минуты 5 секунд, за перцем идут те самые семена клеродендрума, которые мы вчера добывали на травологии. Спустя 1,5 часа и еще 15 препаратов, почти 100 помешаваний в разные стороны и с разной интенсивностью, у меня вышло нечто стабильное. Первое правило зельеварения. Если ваше зелье после снятия с огня и охлаждения проявляет какую-то активность, булькает, дымит, не дай бог взрывается, вы что-то сделали не так. Когда время экзамена вышло, с ней придирчивым взглядом и нюхом прошел по всему классу, тут же выставляя оценки. Невиллу получил удовлетворительно, Лита выше ожидаемого, как и Эд. А вот у моего котла профессор остановился чуть подольше. Сначала посмотрел глазами, потом достал из кармана очки и еще раз посмотрел, затем принюхался, зачерпнул немного в склянку и посмотрел еще раз. «Отлично», — коротко вынес он вердикт и положил пузырек к себе в карман. Напряжение как рукой сняло, первый предмет есть. Пару человек шепотом поздравляли меня, а с ней заканчивал обход. После обеда на доске с оценками появились первые результаты. Большая часть полей была все еще свободна, каждый ученик имел свою строку, а предметы были выделены в столбцы. При этом, вся доска делалась по факультетам и годам обучения. Красным выделялись те, кто завалил 2 предмета и должен был покинуть школу, если у него не было хотя бы 1 отлично. Желтым выделялись те, чья судьба еще не решена, таких сейчас было большинство. А зеленым отмечались ученики, сдавшие полугодие. Из нашего курса еще никто не вылетел, но у 8 человек уже были недостаточные оценки. Еще одна неудача, и Хогвартса им не видать. В моей же графе стояли отлично по зельям, выше ожидаемого по травологии за теорию и практику вместе и зачеты по полетам, этике и астрономии. Трансфигурация прошла совершенно обычно, сначала тест, затем практика. Превратив спичку в иголку, затем фарфоровую тарелку в стеклянную и применив репаро, я вышел и направился в душ. На сегодня у меня все, спасибо, что подниматься на астрономическую башню не придется. В среду были чары, теории не было, ибо у нас ее по этому предмету вообще почти не было. Все теоретическое, что можно было бы писать в тесте, нужно знать для того, чтобы в принципе колдовать. За полет подушки в разных направлениях и с разной скоростью по классу, зажженный люмос, а также за неплохой канкан в исполнении все той же подушки, я, совершенно того не ожидая, получил второе отлично. Вот так для меня закончился период экзаменов. Спонтанно, несколько несуразно и, главное, так расслабляюще. Подойдя перед обедом к результатам, обнаружил отлично еще и по малифике. Красота. Кстати, сегодня сдачи закончились не только у меня, но еще и у Эда, Литы, Невилла и Феи из Гриффиндорцев. У Драка, Панси, Дафны и Милисенты Булстраут из Слизерина. У Гермионы Гринджер и Эрни Макмиллана из Коктеврана и Элливандера и Боунс из Пуффиндуя. При этом Дафна, Гермиона и Сьюзен получили три отлично, как и я. Комментарий по поводу экзамена по малифике. Гаррик использовал подряд 10 заклинаний, однако он и его друзья выучили их на дополнительных тренировках. Вы спросите, как же сдают остальные? Я об этом сначала не подумал, но в итоге решил, что для сдачи нужно сотворить хотя бы 3-4 проклятия, а это уже ближе к уровню простого первокурсника. Да и есть мысль, что в этой версии школы учат получше, чем в каноне. Полгода прошло, так-то. Глава 27. Честность. Дни после объявления о нашем досрочном зачете стали усладой для глаз. Всю вторую половину среды, а также четверг, пятницу и утро субботы мы смотрели за нервными, дерганными и злыми детьми, бегающими от кабинета к кабинету и пытающихся не скиснуть от перенапряжения. Помимо тех, кто отделался от дальнейшей пытки среди первых, под вечер среды к нам присоединилось еще пару учеников первых курсов, а к вечеру пятницы сдала большая часть. В субботу были поставлены пересдачи для тех, у кого провален только один предмет и есть хотя бы одно превосходно. Сдавались они всеми курсами сразу и у всех профессоров одновременно. Как ни странно, но большинство пересдающих справились. В итоге школу из 800 первокурсников покинуло всего 30 человек, совсем уж отстающих и столько же из всех старших курсов. Валяние в праздном безделье в преддверии ужина меня постепенно доканывали, но оторваться от созерцания несчастных студиазов, потихоньку сходящих с ума из-за отставания, было слишком сложно. Вывело меня из этого состояния невероятно важное для моей жизни событие. Вернее, сразу два события, идущих друг за другом. Первым и не таким важным, была сова от Хагрида. Мы с друзьями время от времени наведывались в гости к великану, попить чаю с очень неплохой и сдобной выпечкой за авторством лесничего, так что ничего удивительного в этом не было. Разве что, лесник просил не говорить особо некому о посещении, хочет, мол, показать что-то секретное. Мне сразу пришло воспоминание про дракона, однако, что делать, если там будет каноничный Норберт, я понятия не имею. Рона с братом в заповеднике под рукой нет, как и подсматривающего Малфоя. Если только Драко не захочет проследить за друзьями тайно, что, вообще-то, не в его стиле. Блондин скорее припечатает заклинанием и сам выведает у тебя все, что хочет знать, а не будет бегать ночью по полям и заглядывать в окна. Вторым мне прилетел самолетик от директора. Дамблдор тоже просил зайти к нему вечером на разговор, впервые, с покушения на нашей 11-летней жизни в начале года. От ребят я решил этого не скрывать, так что мы, не теряя драгоценного времени, подхватили палочки, накинули теплую одежду и побежали к запретному лесу. «А, это вы, входите, только аккуратно, без резких движений», сказал нам лесник с порога, не дожидаясь стука. «Привет, Хагрид», поздоровалась Лита, аккуратно заглядывая в дверь. «У тебя жара?» «Да, сам весь мокрый, заходите, раздевайтесь», пригласил лесник. «Так почему ты так жарко топишь?» Начало было спрашивать Лита, но тут взгляд ее зацепился на что-то в глубине хижины лесника и девочка замолчала. «А, это, ну вы это, того самого, не толпитесь, сейчас чаю налью». Хагрид стал суетиться у очага с монструозного размера чайником. «Сегодня без пирожных, не до того». «Оно и понятно», — спокойно откликнулся Эд, скидывая теплую мантию и оставаясь в одной рубашке. «И давно у тебя дракон, уже неделю как вылупился, простите, раньше не мог сказать». «Хагрид», — тихо сказал девочка, переводя взгляд с почему-то спокойного друга на почему-то тут живущего дракончика. «Это же незаконно. Драконов нельзя держать дома». «Ну так это в Британии незаконно, а мы в Хогвартсе», подняв указательный палец, с умным видом сказал лесник. «Хе-хе, садитесь, я сейчас это, того самого, мясо ему дам, вот и вернусь». Подхватив жердочку, лесник вышел на задний двор хижины, оставляя нас наедине с чайником. «Мне ведь показалось, у Хагрида не может быть дома дракона, «Да», — с надеждой сама у себя спрашивала Лита. «Нет, у Хагрида и правда дома сидит на жердочке красивый зеленый дракончик», — пожал плечами я. «Но ведь это опасно, да и запрещено. Мы не в Англии, кто ему тут что запретит?» «Наверное». Хагрид вернулся спустя четверть часа довольный, с довольным драконом на переносной жердочке. По размеру ящерка помещалась на большой ладони великана и больше походила на средние откормки кошку, чем на грозу средневековья. «Ну вы это, про законность-то зря, я ходил к Дамблдору, попросил оставить детеныша, пока не вырастет, ну и в общем, он это, того самого разрешил. А это точно безопасно, это же дракон», — высказал витающую мысль Лет. «Так он масенький, ты посмотри на него». В подтверждение своих слов Леник погладил дракошу по голове, и тот радостно заурчал. «Норберту нужно еще несколько лет расти, чтобы стать опасным. Они и пламя-то учатся выпускать только спустя полгода после рождения». Играющийся с питомцем великан вызывал только умиление и радостные улыбки. «Таким счастливым мы его еще не видели, а после Хэллоуина и подавно». Хагрид чуть не впал в депрессию и часами мог бродить по опушке, о чем-то вздыхая. Говорят, что взрослым дракон становится к 30 годам, он тогда это самое, размножаться начинает. К первой сотне у драконов появляется интеллект, близкий к приматам. Трехсотлетние ящеры могут думать не хуже ребенка, а когда им переваливает за 1500, драконы полностью разумны и очень мудры. Магия позволяет им общаться с людьми телепатически, рассказывал нам Хагрид. А я, между тем, вспомнил черепа в кабинете директора. Кстати о нем, взглянув на часы в углу хижины, я толкнул друзей и показал на время. «Прости, Хагрид, я вас на сегодня покину, к сожалению, у меня сегодня еще одно важное дело», — откланялся я, вставая из-за стола. «Все-таки чаю будущего профессора по уходу за магическими существами что надо, такого ароматного и хорошо подобранного букета трав я еще не пробовал. И самое главное, всегда разное». Оставив Блэка и Лестриндж, я потопал по заснеженной тропинке к замку. Уже завтра, сразу после пира, мы все отправимся по домам. Почти никто не остается в школе на каникулы, предпочитая это время уделить семье и отдыху. Я тоже оставаться не собираюсь, у меня еще куча дел дома. К сожалению, за Хэллоуин нам не удалось даже выбраться в косой. Накрученные взрослые заперли нас дома и запретили выходить, только камин из Мэннера в Мэннер и обратно, и то, только в сопровождении взрослых. Снег падал мягкими крупными хлопьями, пощипывая кожу на щеках. Мороз под вечер отпустил, и небо покрылось тяжелыми облаками. Луна бледным пятном желтела сквозь ночные тучи, подсвечивая сумерки волшебным светом. Сугробы, порой достигающие добрых 3 метров в высоту, переливались в ее лучах и отбрасывая тени на бескрайние поля. Где-то вдалеке зияла пропасть, после которой заканчивалась территория замка, но перед этим разлилось черным пятном посреди серо-розовой пелены великое озеро. Покрытое белыми трещинами, оно так и манило подойти и заглянуть внутрь, но я продолжал пробираться сквозь свежий снег. По правую руку осталась стоящая на холмике башня Совятни. Прямо под ней зияла пропасть ущелья. По нему к озеру живописно текла речка с лазурной водой, ныне скованная льдом. Водопады будто в один день остановились, замерев в кристальном льду до весны. С главного моста, на который я выбрался и стал отряхиваться, виднелся второй мостик. Деревянные ноги, переплетены в сложную конструкцию, связанную стоящими под чудными углами бревнами, тоже утопали в наметенном ветром сугробе. Только покосившаяся треугольная крыша не давала редким ночным путникам оставаться незаметенными снегом. По главной дороге я направился к замку, нависающему черной громадой над окружающей природой. Но Хогвартс никак не портил пейзаж, а даже дополнял его. Высокие башни и сводчатые перекрытия, белые острые крыши и огоньки в окнах. Поистине прекрасное место. Немного пробежавшись, я подошел к горгулье кабинета директора в ровно назначенное время, не минутой позже. «Чарльз Сансон», — назвал я пароль из бумажки. У Дамблдора своеобразное чувство юмора, уж точно лучше лимонного щербета. Каменная статуя тут же сдвинулась в бок и пропустила меня на винтовую лестницу. За ней я прошел в маленькую прихожую с дверью и парой стульчиков. Постучав, я получил приглашение войти. Дамблдор сидел за письменным столом и что-то аккуратно выводил на гербовой бумаге. Жестом пригласив меня присесть и подождать, вернулся к своему занятию. После беглого осмотра кабинета, я не нашел в нем никаких изменений. Трофей, картины, портреты предыдущих директоров, даже Фаукс все так же сидел на жердочке. Закончив писать письмо, Дамблдор достал из нижнего ящика стола пару старинных перстней с гербами. Выбрав один, он налил на сложенное письмо каплю сургуча и прижал перстнем. Вздохнув, директор отложил письмо и обратил на меня внимание. «Для некоторых писем приходится использовать старый фамильный герб. Это бывает так редко, что сотня заказанных 20 лет назад гербовых листов Дамблдоров не кончились до сих пор. Как у тебя дела, Гарри? Я слышал, ты показал отличный результат на экзаменах. Все в порядке, спасибо, сэр. Получилось получить высший балл сразу по трем предметам. Чарам, Малифике и Зельеварению. О, очень интересный набор, разногранный. Но и по другим ты не оплошал. Травология, трансфигурация, другие зачеты. Учиться интересно, да и не очень сложно. Пожал я плечами, но тут же добавил. По крайней мере пока что. Несложно говоришь. Что ж, да, я с самого начала заметил, что ты схватываешь все на лету. Дамблдор откинулся в кресле и из воздуха достал длинную курительную трубку. Выпустив пару колец дыма, профессор продолжил. Ты до многого докопался сам, прошерстил всю историю последних 20 лет, даже переговорил с участниками многих крупных битв. Ты что-то ищешь? Мне просто интересно. Вся эта слава, мальчик, который выжил и остальное, начал было я, но директор прервал меня. Орден Феникса. Тебе что-то говорит это название? По моей реакции директор тут же понял, что я в курсе, да ему и не нужно было что-то узнавать. Орден жареной курицы, ты его так окрестил в кругу друзей, хе-хе, хорошо получилось. Так вот, я к чему, ты наверное заметил, что про орден почти никто не знал, а если и знали, то помалкивали. Да, сэр, я почти не нашел о нем информации, потому что это секретная силовая структура под моим личным контролем. Каждый член отряда... Маг высочайшего уровня, гений своей отрасли. Но ты выведал о нем все. Как ты нашел информацию о Бруствере, о Сириусе Блэке, не говоря уже о профессоре Снейпе? Под пристальным взглядом холодных глаз директора я вжался в кресло, прогоняя в голове тысячи способов сбежать в секунду. Портал на пальце, кольцо домой, только бы дотянуться до палочки. Так ответь мне, Гарри, что ты ищешь с таким рвением? Почему умерли мои родители? Собравшись, решил перейти в наступление я. У меня за спиной целая жизнь, думаешь запугать меня? Не тут-то было. Кто сказал, что после смерти нет жизни? Этого стоило ожидать, как-то разочарованно сказал Дамблдор, отведя от меня глаза. Чудом я сдержал порыв облегченно выдохнуть. Что же, стоит тебе рассказать, все равно ты доберешься до правды, так или иначе. Для начала, я расскажу тебе немного про войну, которую развязал лорд Волдеморт. Этот человек и его последователи отличались от всех предыдущих темных лордов. Ему не нужна была власть, деньги или слава, он мог получить их в любой момент. Волдеморт преследовал другую цель, рассказывал директор. Какую, сэр? Заметив, что Дамблдор отвлекся на свои мысли, спросил я. Я не знаю, Гарри, я не знаю. Его последователи никогда не ломались. Настоящие последователи... а не фанатики. Он приближал к себе только поистине выдающихся волшебников, и они шли за ним. Разговоры за закрытыми дверями старых мэнеров оставались там же, никогда не выползая наружу. А вот пожиратели смерти рангом пониже кричали что-то про конец света, всеобщее очищение и невиданные доселе ритуалы. Мы не могли понять, что происходит, в их мозгах не было следов вмешательства, более того, наши агенты докладывали о тех же планах. Волдеморт, как мы тогда считали, и правда решил провести какой-то ритуал и уничтожить все живое на планете. Нам ничего не оставалось, как предпринять ответные меры, мы не могли позволить набирающему могущество безумцу выполнить свой план. Для этого я созвал тайную организацию, в которую вошли самые влиятельные люди того времени. Многих из них ты уже вычислил, к сожалению. Мы разработали трехступенчатый план под кодовым названием «Ковчег». Первым шагом стала крупная военная операция близ города Роттердам. Высадка десанта, участие сил конфедерации и вся военная машина магической Британии столкнулись с главными силами пожирателей. Тысячи убитых с каждой стороны, идеальная реализация. Маги, колдующие в полную силу, выпустили колоссальное количество магии, а специальный отряд людей из ордена собрал ее в разработанные для этого ловушки. Второй этап развернулся уже тут, в школе. Это был лишь вопрос времени, когда Волдеморт доберется до самого защищенного замка в мире после Нурмингарда. Какой бы мощной ни была защита школы, вода камень точит, а у Вальдемарта было в запасе все время мира. Мы, с моим старым приятелем Геллертом, использовали собранную энергию и силой вырвали замок из привычной людям плоскости пространства, заперев почти 4000 детей и взрослых вдали от готовящегося геноцида. Директор прервался и вновь посмотрел на меня, давая время переварить услышанное. С такой стороны на происходящее я еще не смотрел. А третий этап, сэр, вы говорили, что в плане было три этапа, а третьего шага у нас не было. Засев в замке и распределив своих агентов по всему магическому миру, орден начал подтачивать позиции Вальдемарта, устраивать саботаж, поджоги, разорять склады с ингредиентами, которые чаще всего контактировали с элитой пожирателей. Пока в один из дней я не подкинул в министерство пророчество о неком герое, который будет способен победить темного лорда и уничтожить его. А дальше, Вальдемарт пришел в дом к твоим родителям и сработала мощнейшая защитная магия особняка. Запитанная смертью двух хозяев, защита сконцентрировалась на тебе и убивающее заклинание отразилось. Весь особняк тут же выгорел до основания, накопительный элемент дома артефакта разорвало и здание обрушилось. Хагрид, я отправил его проверить, что там происходит в Годриковой впадине, нашел тебя под завалами с кровоточащим лбом и сильным истощением. Кабинет погрузился в молчание. Часы на стене равномерно тикали, отсчитывая секунды, а за окном шел крупный снег. Лита и Эд, наверное, уже вернулись в башню и играю в шахматы. Я понял, сэр, ответил я и посмотрел на Дамблдора. Передо мной сидел недобрый дедушка, играющий из-за спины ниточками ради эфемерного общего блага, а жесткий и властный, еще совсем не старый, человек, готовый пожертвовать тысячами жизней и по локоть запачкаться кровью, если того требуют обстоятельства. И он только что рассказал мне об этом. Спасибо за честность, сэр. Оставлять тебя в неведении было бы опасно и бездумно, Гарри, серьезно ответил Дамблдор. Ты сильный волшебник и трудолюбивый ученик. Не так давно Вальдемарт узнал, что пророчество – подделка, так что цели убить тебя любой ценой у него нет. Но за последние 10 лет ты стал символом борьбы со злом и тебе все же угрожает большая опасность. Я понимаю, сэр, сочтя паузу в речи директора за конец мысли, ответил я. Мы с друзьями начали тренироваться сразу после нападения и продолжаем по сей день. К нам постоянно присоединяются все новые и новые студенты. Это похвально, Гарри. Но без учителей ты не научишься и десятой части того, что может тебе понадобиться, если ты встанешь на путь борьбы. Профессора не одобрили создание клуба и учителей нам не получить, разочарованно процедил я. Я имею в виду не всех вас, а тебя. Вы предлагаете мне учиться у вас? Наконец дошел я до верной мысли. Кажется, директор ожидал несколько большего от моих умственных способностей. Да, я постараюсь научить тебя тому, что тебе может пригодиться прямо сейчас. Ты все-таки первокурсник, хоть и одаренный. Дамблдор щелкнул пальцами и на столе появились две чашки и чайник с чаем, а также большое блюдо с выпечкой, печеньем и сладостями. Так что, согласен, да, сэр, почту за честь, спокойно и четко, смотря в глаза директору, ответил я. Глава 28. Хагрид и боевая магия. Дорогие друзья, позади остался еще один замечательный год, вещал с трибуны Альбус Дамблдор. Все вы в этом году отлично поработали, хоть некоторым и повезло меньше. Но на этом жизнь не кончается, мы все, вместе или по отдельности продолжим свой жизненный путь. Какая-то у него неотрепетированная речь, подумал я. Кажется, он вчера упомянул, что у него будут дела весь день. Вот и надо было мне соглашаться на его уроки, хотя отказался бы, было бы хуже. А так хоть магию профессионала поучусь. Директор говорил кратко, поблагодарил всех за проведенное вместе время и пожелал хороших каникул, начал пир и ушел. Да, видимо то дневное дело не закончится, как бы выпытать у него, чем он вообще занимается, и что это за мысли такие, с каких это пор я сам лезу куда не следует, я ведь даже коридор на третьем этаже проигнорировал. Между тем, учеба у Дамблдора подразумевала также то, что я останусь на каникулах в замке. Директор просто запретил мне уезжать домой, сказав, что для посещения Косой Аллеи можно пользоваться его порталом. Нельзя так нельзя, мне то что. После пира все мы разошлись по факультетам, старшие продолжали праздник, откупоривая пиво, вино и другой алкоголь. Да, в магическом мире было и знаменитое сливочное пиво и не менее известный огненный виски, но помимо всего прочего, в барах и магазинах можно было найти еще десятки, а то и сотни сортов самого разнообразного алкоголя. Нам, первокурсникам, особо ничего не перепало, так что мы посидели с полчаса, да и отправились спать, цепляясь клюющим носом за ступени. Будильником в этот чудесный понедельник послужило яркое зимнее солнце, заливающее своим слепящим светом заснеженный Хогвартс. Ученики, громко переговариваясь, носились по всей башне Гриффиндора и собирали вещи. В камине полыхал огонь, а стены, окна и многочисленные картины украшали рождественские декорации. Над выходом в коридоры, например, наподобие римских триумфальных парадов, висели живые гирлянды из астролиста, цветных ленточек и еловых веток. Соединенные ровно над дверью большим венком омелы, живые растения благоухали, перемешивая аромат с запахами кофе и свежей выпечки. Так как я оставался на все каникулы в школе, я покинул суетящихся друзей и, рассматривая декорации замка, направился на завтрак. Еще вчера с утра Хагрид приволок в залы первого этажа огромные ели, а профессора, освободившись от экзаменов, украшали их вместе со старшеклассниками. Остальной замок, как бы то ни было парадоксально, преобразился сам. Столы тоже получили обновление, вместо длинных скатертей в цвет факультетов, на них расстелились белые полотна с вышитыми красными и зелеными нитками рождественскими рисунками. Постепенно подтягивались остальные ученики, уходящие сразу после еды в сторону выхода. Дождавшись, пока мои друзья доедят, мы тоже вышли на морозный декабрьский воздух. Пройдя вместе с ними до портала, мы обнялись и пожали руки и, пожелав друг другу веселого Рождества, разошлись. Ученики, которые остаются в замке на каникулы, могут проводить друзей только до портала, нечего тратить зазря энергию. Оставшись один, я несколько загрустил. Вспомнился канон, в котором с Гарри осталось целое семейство Уизли, сейчас рыжих в замке, слава богу, нет. Надеюсь, что зеркало желаний мне тоже не встретится, что это за вундервафля такая, я узнавать не хочу, да и смысла Дамблдору его мне подсовывать нет. Помявшись пару минут, я от главного моста потопал к Хагриду. Дорогу занесло за ночь свежим снегом, так что иногда приходилось доставать палочку и потоком пламени прожигать себе путь. Огонек мой, конечно, не мог растопить несколько метров холода, но зато работал как переносной фен, больше сдувающий, чем греющий. У лесника же перед хижиной была расчищена немаленькая площадка, уходящая ступенями вниз ко входу в хижину. Оно и понятно, намело в среднем не менее 2 метров, оставь Хагрид все как есть, то в дом бы он попадал только через дымоход. «Гарри, ты чего это, на каникулы тут и остаешься?» — послышался из леса голос лесника. «Да, остаюсь в этот раз», — ответил я, направившись к лесу и пытаясь разглядеть за деревьями великана. «А ты где?» «Сейчас выйду, у меня тут разделочный стол, чтобы детишек не пугать, заходи пока в избушку, замерз небось». «Хорошо, я пока чаю поставлю». «Ага, давай, сейчас подойду». Дома у лесника было все так же жарко. Дракончик спокойно спал, свернувшись калачиком на мягкой подстилке. И правда кошка, только не мяукает. В камине тлел огонек. Вздохнув и проклиная свой язык, я взял из поленницы бревнышко. Вернее, бревнышко это было для Хагрида, а для меня так настоящее бревно. Положив это нечто в камин на угли, я закинул туда еще 2 куска дерева. Конечно же, полупогасшего огонька было мало, так что я достал палочку и аккуратно, чтобы леснику после моей магии было где жить, стал поджигать древесину. Когда хижина наполнилась веселым потрескиванием, пришла пора ставить чай. Подвесив медный чайник объемом не меньше 5 литров на воткнутую в стену железную жердочку, я начал наполнять его водой. Опытным путем было выяснено, что заклинание Агураменти за раз создает всего лишь 0,5 литра, так что применить его пришлось 10 раз подряд. Закончив, я откинулся в притащенном лично из замка кресле-качалке. Мы нашли эту древнюю мебель в одном из старых классов вместе с резным чайным столиком и небольшим чайным набором. Теперь столик стоит у Хагрида в застекленной зимней беседке около озера, кресло в углу хижины, а чайный сервиз на полочке присоединился к остальной посуде. Вообще, лесник – человек очень интересный. Несмотря на внешнюю простоту и не пестрящую красивыми эпитетами и высокопарными выражениями речь, Хагрид оказался очень начитанным и образованным человеком. В свое время он закончил 6 курсов Хогвартса, вылетев в Новый год на 7-м, потом долго путешествовал по миру, побывал в сотне стран и вернулся в Британию. Любовь к природе и необычным волшебным существам побудили его устроиться работать в Хогвартс смотрителем леса. Жилье лесник обставил в похожей манере. Стены украшали трофеи из разных стран. Над кроватью, например, расположилась широкополая плетеная шляпа из Китая, а над дверью скрестились два именных Винчестера и американский значок шерифа, прибитый гвоздем к доске. Простой посуды у Хагрида тоже не было. Большую часть занимали коллекционные предметы, собранные за годы странствий, но среди них были и самодельные вещи. Вот, к примеру, зачарованная керамическая чашка работы лесника, сохраняющая тепло напитка в течение 2 суток. «Ну так что, на все каникулы тут?» – спросил, войдя в дом с большим куском мяса в руке, Хагрид. «У тебя капает», – заметил я, ткнув в пол, покрывающийся капельками крови. «Да, вот думаю, чем заняться, 2 недели все же». Хагрид оглянулся, посмотрел на пол и махнул рукой. Водрузив тушу на кухонный стол, он вынул из воздуха волшебную палочку и невербально стер всю грязь. «Делать значит нечего. А чего тогда остался? Тебе же вроде есть куда ехать», — Дамблдор попросил. «Все же часть времени я буду занят. Он хотел поднатаскать меня в магии, плюс домашние задания нужно сделать, да и почитаю что-нибудь на досуге. Но в общем да, планов нет. А я вот что предлагаю», — сказал лесник после небольшой паузы. «В лесу кто-то убил 2 единорогов. Мы с профессорами с ней по Микрору пойдем на разведку. Может быть, еще Помана присоединится? Она хотела что-то в лесу собрать. Ты это, спроси у Альбуса, может нам тебя с собой взять? Ну, если увидишь его в ближайшее время. А я вам там мешаться не буду. Вот не горю я желанием ходить в лес за единорогами. Этот мир уже показал себя куда более агрессивно. Встречи с убийцей могу и не пережить. Дык нет, мы следы будем искать. Если топтаться не будешь, то все пучком. Вряд ли преступник сидит там 2 дня подряд, да еще и ночью. Тогда ладно, я спрошу, сказал я и подумал, что не спрошу, нафиг надо такое счастье. Попивая заваренный в глиняный чайничек с японскими иероглифами и рисунком сакуры, мы еще 2 часа разговаривали о всяком. Хагрид рассказал, как летал 5 порталами целый день на метле за яйцом дракона у старого знакомого, перемывал кости лесным разумным, особенно кентаврам, последнее время совсем вышедшим за рамки приличия и ворующим сдобные грибы прямо около дома лесника. Я же рассказал про экзамены и настроение в школе, посмеялись над лентяями, вылетевшими по собственной дурости, пожалели усердных, но бездарных учеников и даже вспомнили всех профессоров и все слухи о них. К полудню я уже ковылял в сторону замка, когда около меня появился самолетик с запиской. Приземлившись прямо в руку, записка развернулась. «Приходи в 3 часа в тренажерный зал около запретного коридора на 3-м этаже», написал Дамблдор и подписался 3 буквами «Д». «В этой школе нужно держать язык за зубами, все, что ты говоришь, становится достоянием директора, или изучить телепатическое общение. Надо почитать об этом, кажется, штука потенциально полезная». К обеду собралось всего 100 учеников из 3000+, так что всех нас пересадили за один стол, стоящий параллельно профессорскому. Атмосфера витала праздничная, Дамблдор прочитал небольшую речь про дружбу и веселые праздники и взорвал волшебную хлопушку, из которой вместе с конфетти вылетели маленькие снежные фигурки зверей и стали бегать по ученическому столу. Остальные профессора тоже преобразились, так, например, Кроу на пару со Снейпом сменили традиционные черные мантии на красную и синюю шубы. Образ дополнялись переливающиеся колпаки. Флитвик зачаровал шляпу на снегопад, летящий вокруг него и пропадающий прямо перед касанием с полом. Шутки и смех – обычное редкое явление для строгих профессоров, держащихся на глазах целой школы подчеркнуто холодно, летели без остановки. От обедов у меня осталось еще 1,5 часа до тренировки, которые я решил посвятить чтению. Развалившись у камина в гостиной с томиком «Краткая история времени» за авторством Стивена Хокинга. Занятное для мага чтиво. Кто-то из студентов забыл на подоконнике в гостиной. Интересно, кто это был? Между тем, пришло время выдвигаться. Путь по пустой школе прошел совершенно обыкновенно. Никого не встретил, да и не рассчитывал, если честно. Около запретного коридора и правда оказалась незакрытая дверца, из которой лился свет свечей. А внутри уже ждал меня Дамблдор, сидящий в кресле с газетой и закинувший ноги на чайный столик. Старик будто скинул 20 лет, и если бы не борода, я бы не дал ему больше 50, может 60, но уж точно не 100. Я не опоздал, спросил я. Часов у меня не было, но выходил вроде бы за полчаса. Ни в коем случае, я решил газетку почитать, интересная статья о управлении бесполочковым люмосом. Надо будет попробовать, кто знает, когда тот или иной навык пригодится в жизни, ответил Дамблдор, складывая газету и смотря на меня из-под бровей. Но вернемся к нашим баранам, что ты умеешь? Ну, знаю около сотни заклинаний, может чуть меньше или больше. Мы с друзьями отработали до автоматизма всю первую главу вашей книги. Ясно, для начала неплохо. Взмахнув рукой, директор поднял в положение стоя три деревянные фигуры с палочками в руках. Покажи по одной связке заклятий на каждое из деревяшек. Я достал палочку и сразу пошел в атаку. Отработанная связка обезоруживающего, связывающего и оглушающего проклятий полетели в первый манекен. Во второй отправились пробивающие, рассекающие и еще одно взрывное. А третий отделался головокружением, дезориентацией и молнией в голову. Хорошо, видно, что ты отрабатывал эти связки. Третья была совершенно бесполезна, одного простого щита хватит, чтобы отразить все. Теперь деревяшки будут защищаться и уклоняться. Как и сказал Дамблдор, манекены ожили и поставили стационарные щиты. Более того, от моих пробойников они уворачивались и постоянно разрывали дистанцию, заставляя меня подходить для более точного попадания. «Достаточно, стой где стоишь, что вокруг тебя?» – спросил директор. «Меня окружили, сэр», – ответил я. «Я стоял ровно в центре зала, а противники расположились по краям, образовывая равносторонний треугольник со мной посередине. Именно, в чем твоя ошибка? Я подходил, чтобы дотягиваться заклинаниями. И это тоже, но главное, вместо того, чтобы атаковать ближайшего, ты выбрал цель в начале и продолжал лупить в нее до конца. Взмахом руки деревяшки вернулись на исходную. Теперь я объясню тебе кое-что про защитные чары. Какие виды щитов ты знаешь? Стационарный щит, привязанный к месту или к человеку, зеркальное заклинание и противо. Есть еще возможность разбить заклинание противоположным зарядом, но это вы будете изучать на шестом курсе у Флитвика, заряды, полярность и остальное. Пока что да, в чем плюсы и минусы каждого. В силе проклятия, которое они могут отразить. На текущем этапе для меня разницы вообще нет, любое заклинание моих друзей можно принять на любой из щитов. Только успей выстрелить. Ну и в скорости. Отчасти ты прав. Зеркалом не отразится ничего убойного, только повредишь палочку. Его вообще нежелательно использовать в настоящем бою. Некоторые чары могут быть модифицированы на взрыв при воздействии на луч магии. Противо это элементальный щит из чистой магии. Волшебник берет энергию из окружающего мира и спрессовывает перед собой. Получается защитная пленка. Проблемой могут быть любые пробивающие заклинания. От них нейтральный щит просто развалится. Штука одноразовая, поможет отразить случайное заклинание и на этом все. Теперь поговорим о настоящих защитных заклинаниях. Стационарный щит имеет ту же устную форму противо, но меняется движение палочкой и намерение. Как раз намерение меняет тип щита. Сколько типов есть, всего неизвестно. Любой маг может создать новый вид, если у него достаточно развито воображение. Но основные, которые ты должен знать и уметь мгновенно выстрелить. Нейтральный, защитит от сглазов, конфундусов и прочей мелочи, которую другие проигнорируют. Элементарный, универсальная защита от стихийной магии. Есть также отдельные щиты от разных типов и стихий, но об этом не сейчас и не в этом году. Уплотненный щит ставится дольше всего, он игнорирует все, кроме пробивных экспульса. Рассказывать тебе про щиты от проклятий некромантов, магов крови, фанатиков паладинов из Ватикана и других исключений я сейчас не буду, потом сам почитаешь. Пока что ясно? В целом да, сэр, ответил я, пытаясь все это запомнить. В целом, я так и представлял себе все это. Хорошо, тогда не будем тянуть кота за хвост и перейдем к практике. Я сделаю щиты на манекенах достаточно слабыми, чтобы ты мог их без проблем пробить. Однако, щитов будет три типа на каждом в произвольном порядке. Тебе нужно увидеть, какой у кого и как далеко запрятан и разбить. А как я это увижу? Правильный вопрос, Гарри. Хорошо, что ты дошел до него сразу, а не после получаса ковыряния противников. Сейчас мы будем развивать тебе магическое зрение. Ага, а что думал? Боевая магия это только палочкой размахивать. Дамблдор взмахнул палочкой и создал два кресла. Присаживайся. Магическое зрение это не дар и не талант, а результат усердных тренировок. Закрой глаза и попробуй зажечь на палочке люмос. Так, а теперь представь себе, как в кончик палочки стекается энергия и выходит световым шариком, как магия течет по руке и по всему телу. Спустя пару минут я ничего не почувствовал, о чем и сообщил директору. «Ясно, тогда начнем с чего-то посложнее». Директор оглянулся, придумывая что-то свое, затем хмыкнул и притянул из угла старый деревянный стул. «Ты ведь один из лучших студентов по чарам, вот тебе стул, заставь его танцевать, а потом опять закрыть глаза, как хочешь, но не отвлекаясь на зрение обычно проще. Твоя задача почувствовать, как у тебя по венам течет волшебство. А что это? Это волшебная энергия. Может быть, если я пойму, что искать, то будет проще. Я не знаю, что это. Никто не знает, если честно сказать. Магия у волшебников как данность, маглы эту энергию просто игнорируют. Она есть во всем, течет в каждом живом организме. Просто мы, маги, по каким-то причинам можем ее выпускать из себя, поглощать и контролировать.